Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбивши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ. Ведь о спасении спешит им сказать, тех, кто среди моря начал утопать. Может, то брат твой при смертной тоске жаждет спасенье найти во Христе. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой. Больше нам медлить нельзя. Пойдем спасать их, друг будет поздно. Поздно навеки тогда. Братья, спешите ту весть понести. Грешники гибнут от Бога вдали. Грех так силен, искушенье везде. Вы им склышите о дивном Христе. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой. Больше нам медлить нельзя. Пойдем спасать их, вдруг будет поздно. Поздно навеки тогда. Спасение по учению Нового Завета. Подобно как и в Ветхом Завете, слово «спасение» в первую очередь означает избавление от смертельной опасности, а потом исцеление, освобождение, помилование, искупление, Божье благоволение и вечное блаженство. Вот несколько примеров. Спасение, избавление от смерти. Темной ночью ученики Христовы плыли через Галилейское озеро. Иисус Христос был с ними, но спал в лодке. Вдруг поднялась сильная буря. Опытные рыбаки перепугались разбушевавшейся стихией, разбудили Христа и обратились к Нему с мольбой. «Господи, спаси нас! Погибаем!» Матфея 8:26. Они просили об избавлении их жизни от смерти в пучине озера. Спасение, исцеление. Читающие Евангелие могут спросить, почему исцеленным людям, прокаженному, слепому и другим, Христос говорил: «Иди с миром, вера твоя спасла тебя». Наши понятия о болезнях отличаются от понятий древних людей. Наше слово «исцелить» означает сделать разбитое или поломанное целым. Древние же смотрели на болезнь, как на враждебную силу, овладевшую человеком, и шли к Иисусу с мольбой, чтобы Он спас их от этой силы. Спасение, освобождение. Когда Христос висел на кресте, насмешники шумели: «Других спасал, а себя самого не может спасти». Хулители даже позволяли себе такую дерзость: «Пусть теперь сойдет со креста, и уверуем в Него». Распятый рядом с Иисусом разбойник тоже требовал: «Спаси себя и нас». Римские воины, услышавшие возглас Иисуса: «Или, Или, лама савахтани», и, не понимая значения этих слов, говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Спасение, помилование. Иисус Христос сказал Никодиму: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Не осуждение, а спасение или помилование предлагает Бог грешному миру. Грешница, которая дерзнула зайти в дом фарисея и у ног Христа выплакать всю тяжесть и страдавшейся души, услышала от Него утешительные слова: «Вера твоя спасла тебя. Иди миром». Спасение, искупление. По Моисееву закону, за совершенный грех человек обязан был приносить в жертву ягненка, козла или вола. Эти жертвы напоминали человеку о тяжести греха. Животное умирало за вину человека, но не спасали человека. Новый же Завет учит, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, что Он явился не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, и что потому дано Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Все люди по природе являются рабами греховных наклонностей, и сами себя ни освободить, ни очистить от них не могут. Потому Бог послал в мир Христа умереть на кресте, чтобы кровь Его очистила совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Спасение, обновление. Об этом апостол так написал: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Титу 3:37. Спасение, Божье благоволение. Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, сказал Христос о Закхее, который принял его в свой дом и выразил готовность исправить всякое зло, какое кому-либо причинил. Свои проповеди в еврейских синагогах апостолы заканчивали словами: «Да будет известно вам, мужи-братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спасти». Спасение, вечное блаженство. Спасение начинается обращением ко Христу, а закончится пребыванием со Христом в небесном Иерусалиме. Спасенные народы будут ходить во свете Его. Один раз Христос приходил в мир отдать самого себя в жертву искупления за грехи народа, а другой раз явится для ожидающих Его во спасение, о котором апостол написал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Аминь.